Обитатели Оксфорда обедали, и на улицах было почти безлюдно. Клэр и Крум пошли наугад, выбирая самые узкие улочки, натыкаясь внезапно то на часть университетского здания, то на длинную старую стену. Казалось, здесь не было ничего современного, их окружало только прошлое. Темные башни, обветшалые полуосвещенные каменные громады, извилистые крытые узкие переходы, неожиданно возникающий из мрака тускло освещенный квадрат двора, звон часов. И это ощущение города, темного, старого, пустынного, но в то же время полного до краев огнями и затаенной жизнью, погружало их в глубокий безмолвный восторг. И так как они не знали, куда идут, то скоро заблудились. Крум держал молодую женщину под руку и шел с ней в ногу. Ни тот, ни другой не были романтиками, и все же оба испытывали такое чувство, словно затерялись в лабиринтах истории. «Как жаль», — сказала Клэр, — «что мое детство не прошло здесь. Или в Кембридже». «В Кембридже не чувствуешь себя так уютно, как здесь», — заметил молодой человек. «В темноте все это кажется более средневековым. И потом там университетские здания выстроены в одну линию, и атмосфера старины здесь ощущается гораздо сильнее. Наверное, мне очень понравилось бы жить в старину. Дамские верховые лошади и кожаные куртки. Вы, Тони, выглядели бы божественно в кожаной куртке и в такой шляпе, знаете, с длинным зеленым пером. Для меня прекрасно и настоящее, раз я с вами. Мы никогда еще так долго не были вместе. Пожалуйста, не раскисайте. Мы здесь для того, чтобы взглянуть на Оксфорд. В какую сторону мы теперь пойдем? Мне все равно, — отозвался он глухо. Обиделись. Посмотрите, какой большой корпус. Давайте войдем. Студенты скоро выйдут. Сейчас уже 9 час. Лучше побродим по улицам. Они пошли по Корнмаркету в сторону Брода. Постояли перед статуями, свернули на какую-то темную площадь с круглым зданием посередине, церковью в дальнем конце и несколькими университетскими зданиями, расположенными вокруг. «Это, наверное, центр», — сказала Клэр. «У Оксфорда, конечно, есть свои преимущества. Что бы люди ни делали, этого им не испортить». С загадочной внезапностью город ожил. Появились юноши в коротких плащах, перекинутых через руку, свободно развивающихся вокруг плеч или обернутых вокруг шеи. Тони Крум спросил у одного из них, как называется это место. «Библиотека Ратклифф. А вот это Брезнос. Хай вон там. А где Майтер?» «Направо». «Благодарю». «Пожалуйста». Он склонил непокрытую голову перед Клэр и отошел. «Ну что, Тони?» «Пойдем выпьем коктейль». Мотоциклист в кожаной куртке и шлеме, стоявший возле своего мотоцикла, внимательно посмотрел им вслед, когда они входили в гостиницу. После коктейлей и бисквитов они вышли на улицу с одинаковым ощущением, и Тони сказал: «Еще светло и рано. Поедем обратно через Магдален-Бридж, затем через Бенсон, Дорчестер и Хенли. Остановимся на мосту, мне хочется посмотреть на мою тезку». Огни бросали светлые блики на черную воду реки Чарвал. Над нею высился темный контур колледжа, хмурый и массивный. А в стороне Крайстчёрч-Мидоуз горело несколько фонарей. Позади них широкая улица тянулась между двумя слабо освещенными серыми рядами домов и подворотен. Узкая речка, над которой они остановились, струилась неслышно. «Они называют ее просто Чар, правда?» «Летом у меня будет плоскодонка, Клэр. Верховье реки еще красивей». «Вы меня научите править и грести?» «Еще бы!» «Уже почти 10. Огромное спасибо, Тони, за сегодняшний день». Он посмотрел на нее сбоку долгим взглядом и завел мотор. Неужели ему суждено всегда с нею куда-то ездить? Неужели у них никогда не будет долгой, настоящей остановки? «Вам хочется спать, Клэр?» «Не очень. Но коктейль был ужасно крепкий. Если вы устали, я поведу машину». «Устал? Конечно, нет. Я только думал о том, что с каждой минутой мы приближаемся к разлуке. В темноте дорога всегда кажется длиннее, чем днем. И всегда иной. Возникают сотни незамеченных днем предметов. Заборы, скирды, деревья, дома, повороты, даже селения кажутся другими. В Дорчестере они остановились, чтобы спросить, куда им свернуть. Их обогнал человек на мотоцикле. И Крум крикнул: «На Хенли, сюда! Прямо!» Они доехали до следующей деревни. «Это, наверное, Нэттлбелт. Теперь до Хенли селения уже не будет. А от Хенли останется 35 миль, и мы вернемся к 12. «Бедняжка, вам придется еще раз проехать весь путь обратно. Я буду мчаться, как сумасшедший. Это здорово успокаивает». Клэр погладила обшлак его пальто. И опять наступило молчание. Они только что поравнялись с лесом, как вдруг Крум затормозил. «Фары погасли», — сказал он. Мимо них проехал мотоциклист, тоже затормозил и крикнул: «У вас фары погасли, сэр!» Крум остановил машину. «Кажется, батарея вышла из строя». «Мы пропали». Клэр рассмеялась. Он вылез, обошел машину, осмотрел ее. «Я помню этот лес. От него до Хенли добрых 5 миль. Придется как-нибудь ползти, положившись на судьбу. Хотите, я вылезу и пойду перед машиной?» «Нет, слишком темно. Я могу вас задавить». Через 100 ярдов они опять остановились. «Я съехал с дороги. Никогда не приходилось править в такой темноте». Клэр опять засмеялась. «Ну что ж, вот вам и приключение. И я не взял с собою фонаря. Кажется, этот лес тянется мили на 2. Попробуем еще раз». Мимо пронеслась машина, и шофер что-то крикнул им. «Поезжайте за ним, Тони». Но не успел он завести мотор, как машина, спустившись под гору или свернув в сторону, скрылась из виду. Они снова медленно поползли вперед. «А черт!» — вдруг сказал Крум. «Опять сбились». «Сверните в сторону, остановимся и подумаем. Неужели до Хенли нет никакого жилья?» «Ничего. И зарядить батарею можно ведь не везде. Хотя я надеюсь, что просто перегорел провод». «Может быть, нам остановить машину и пойти пешком? Ничего и тут в лесу не сделается». «А потом», — пробормотал Крум, — «я должен возвратиться за ней на рассвете. Знаете что, я провожу вас до первой гостиницы, раздобуду фонарь и вернусь. С фонарем я как-нибудь ее доведу или останусь с ней до утра, а утром приеду за вами». «И вы пройдете 10 миль пешком? А почему бы нам не остаться вместе и не подождать восхода солнца? Я всегда мечтала провести ночь в автомобиле». В душе Крума, видимо, происходила борьба. «Провести с ней целую ночь. Наедине. А вы мне доверяете? Не будьте старомодны, Тони. Это самое правильное, что можно сделать. И ужасно интересно. В конце концов, если на нас наскочит какая-нибудь машина или нас оштрафуют за то, что мы едем без фар, получится гораздо хуже. И никогда ее нет. Это и луны, когда она нужна», — пробормотал Крум. «Вы действительно хотите остаться?» Клэр коснулась его руки. «Отведите ее подальше, за деревья, тихонько. Осторожней!» «Стоп!» Машина обо что-то ударилась. Клэр сказала: «Мы уперлись в дерево и стоим теперь спиной к дороге. Я сейчас вылезу, посмотрю, видно ли нас». Крум остался ждать ее. Он разложил поудобнее кожаные подушки и поправил плед. Он думал: «Нет, она, должно быть, меня не любит. Иначе она ни за что не отнеслась бы к этому так спокойно». Трепеща при мысли о долгой темной ночи вдвоем, он был заранее уверен, что эта ночь будет для него пыткой. Вдруг он услышал ее голос. «В порядке. Машину совсем не видно. Теперь пойдите посмотрите вы, а я посижу». Ему пришлось идти ощупью. По грунту под ногами он понял, что достиг дороги. Здесь темнота казалась менее густой, но звезд в небе не было. Машина словно растворилась во мраке. Он постоял с минуту, затем стал пробираться обратно. Автомобиль настолько затерялся среди деревьев, что Круму пришлось свистнуть и ждать, пока Кляр ответит. Ну и тьма, хоть глаз выколи. Он влез в машину. Оставить окно открытым или закрыть? Опустите наполовину, так будет хорошо. А знаете, Тони, очень уютно. Слава богу. Вам не помешает моя трубка? Конечно, нет. Дайте мне сигарету. Ну вот, теперь замечательно. Почти, отозвался он тихо. Хотела бы я сейчас видеть лицо тети М. Вам тепло? Кожа ничего не пропускает. А вам? Восхитительно. Они помолчали. Затем она сказала. Тони, вы меня простите, правда? Я ведь обещала тете М. Все в порядке, отозвался Крум. Я вижу только кончик вашего носа при свете трубки. А он при свете ее сигареты видел узкую полоску зубов, улыбающиеся губы и лицо, та глаз, которые тонули в темноте. Снимите шляпу, Кляр. И в любую минуту мое плечо к вашим услугам. Только не давайте мне храпеть. Вы храпите? При случае каждый может захрапеть. Могу и я. Они еще поболтали. Но ему все казалось нереальным. Реальным было только ощущение, что она рядом, в темноте. Время от времени он слышал шум проносившихся по дороге машин. И больше ничего. Было слишком темно даже для сов. Трубка потухла, и он спрятал ее в карман. Кляр сидела, откинувшись на спинку, совсем рядом. И он чувствовал ее плечо. Он затаил дыхание. Задремала ли она? О, он-то не заснет. Разве можно заснуть, ощущая ее легкий волнующий аромат и теплоту ее руки, словно проникающую в его кровь? Даже если между ними ничего не произойдет, то и тогда, в такую ночь, невозможно уснуть. Уже сквозь дрему она сказала, «Если вы не возражаете, Тони, я все-таки положу голову вам на плечо». «Возражаю?» Ее голова прижалась к его кашне. И легкий аромат, напоминающий благоухание соснового леса в солнечный полдень, стал сильней. Неужели это правда? И она сидит рядом с ним, положив голову ему на плечо. И так будет продолжаться еще целых 6-7 часов. Он вздрогнул. Как она тихая и проста. В ней нет никаких признаков страсти или волнения. Точно рядом ее брат. И вдруг он понял, что эта ночь будет испытанием. И он должен его выдержать. А если не выдержит, она спрячется в свою раковину и замкнется от него. Теперь она действительно спит. О да, он отчетливо слышит легкое посапывание, напоминающее цыплячье клохтанье. Оно возникает у нее в горле. Слабый, трогательный и немного смешной, но бесконечно милый звук. Что бы с ним теперь ни случилось, он будет помнить, что все же провел с ней целую ночь. И он сидел, тихо, как мышь, если только мыши способны сидеть тихо. Ее голова отяжелела. И чем глубже становился ее сон, тем доверчивее она к нему прижималась. И его чувство к ней также становилось все глубже, превращаясь в страстное желание оберегать ее, служить ей. И только ночь, холодная, темная, беззвучная, теперь машины уже не мчались по дороге, бодрствовала вместе с ним. Ночь, словно тихо дышащее существо, огромное, сумрачное, всеобъемлющее. Да, ночь не спала. Первый раз в жизни он это понял. Ночь бодрствовала так же, как бодрствует день. Без огней, погруженная в себя, она тоже жила своими ощущениями. Она не говорила, не шевелилась, только бодрствовала и дышала. Лунная, звездная, или, как сегодня, темная и глухая, она оставалась все тем же великим другом. Его рука онемела. И Клэр, словно бессознательно почувствовав это, подняла голову, но не проснулась. Он быстро потер плечо, затем ее голова снова опустилась. Он осторожно повернул лицо и губами коснулся ее волос. Потом опять стал прислушиваться к этому тихому, цыплячьему, ровному поклохтыванию. Затем оно сменилось глубоким дыханием. Так дышат люди, погрузившись в крепкий сон. Тогда дремота стала одолевать и его. Он заснул.